Глава 12. После двух дней в Мелтон-парке, сопровождая Николаса, когда тот объезжал на лошади фермы и выполнял прочие обязанности хозяина поместья, Чейз решил, наконец, заняться делами, которые привели его сюда из города. День выдался ясный, так что, мысленно перебрав все, что можно сделать, пользуясь ярким солнцем и сухими дорогами, он забрал лошадь и передал Николасу записку, в которой уведомлял, что, скорее всего, не вернется до следующего утра. Прежде чем уехать, он подозвал дворецкого. «Местный коронер уже присылал сюда кого-то после похорон для расследования». Дворецкий помотал головой. «Никто ничего не расследовал, сэр. Отвлекитесь на пару минут от своих обязанностей и напишите список слуг, которые сопровождали дядю из города во время его последнего визита. А еще перечислите всех, кто его посещал, включая соседей. Внесите также в список каждого, кто побывал здесь по любой причине в течение последних трех дней жизни герцога». Дворецкий кивнул. «Это ужасно, сэр, если мне будет позволено так выразиться. Невероятно и печально. Никто не мог предугадать, что так обернутся события». «Предугадать? Что же, по-вашему, произошло?» Дворецкий покраснел. «Не знаю. Я имел в виду его смерть саму по себе, а не... Словом, я не подразумевал, что...» «Конечно, подразумевал. Но если бы он выразился открыто, последовало бы больше вопросов. А его обязанность состояла в том, чтобы их не возникало вовсе. Поскольку случайно упасть через этот парапет было весьма проблематично, оставалось одно — его столкнули. Так почему же Чейзу казалось, что Дворецкий склоняется к третьему варианту, который никому еще не приходил в голову? Дядя Фредерик спрыгнул сам. Нет, он ошибся. Еще один человек предполагал нечто подобное. Пиль. Вспомнились его слова. «Что, если полученные вами сведения опорочат доброе имя вашего дяди?» Он не слишком задумывался над этим туманным намеком, но сейчас осознал, что Пиль, возможно, имел в виду. У него ушло полчаса только на то, чтобы доехать до границы поместья, и еще полчаса, чтобы добраться до ближайшей деревни. Его цель лежала впереди, так что он отправился по главной улице. Объезжая вокруг кладбища при церкви, он заметил что-то яркое среди деревьев. Темно-синее пятно то возникало, то исчезало среди кустов. Он остановил лошадь и стал ждать, когда это пятно станет лучше видно. Но тут оно вовсе исчезло. Как ни оглядывал он сад в поисках не синего, а серого, больше никаких неожиданных цветовых пятен не заметил. Он поехал дальше, смеясь над самим собой. Минерва в Брайтоне. Глупо всюду искать ее следы, словно несмышленый мальчишка, которому впервые в жизни вскружила голову какая-то красотка. И все же виденный им синий цвет очень напоминал одежду ее компаньонки, так что его подозрения вполне оправданы. Чейз гадал, что же она забыла в Брайтоне. Возможно, просто решила там отдохнуть или впуталась в неприятности. Почему-то второе казалось ему более вероятным. Выехав из деревни, он остановился и сверился с картой. На одну милю дальше и после двух поворотов с главной дороги он приблизился к приличных размеров коттеджу, за которым был виден берег небольшого озера. Перед зданием стояла двуколка, и у него появилась надежда, что у мистера Эткинса кто-то есть. Чейз спешился, привязал лошадь к столбу ограды и направился к двери. Только он собрался постучать, когда дверь отворилась, и прямо перед ним возникли оборки серого капора. «Вы были очень добры, сэр. Я обязательно передам от вас привет, миссис Фаулер». Очаровательная ручка поднялась, чтобы помахать на прощание, и серый капор повернулся в другую сторону. Женщина в сером шагнула вперед и, едва не столкнувшись с ним нос к носу, подняла голову. Несмотря на изумление, она обернулась через плечо и обворожительно улыбнулась мистеру Эткинсу. «Похоже, у вас очередной посетитель». «Странное дело. Обычно ко мне мало кто заходит, а тут сразу двое всего за день». Мистер Эткинс, мужчина средних лет с коротко подстриженными каштановыми волосами, поправил очки и оглядел Чейза с головы до ног. «Я действительно приехал к вам», — сказал Чейз. «Надеюсь, вы примете меня, хотя вас уже потревожили. Наверное, вреда не будет, если потрачу еще немного времени. Пожалуйста, дайте мне сперва пару минут переговорить с вашей предыдущей гостьей». Мистер Эткинс закрыл дверь и без единого приветственного слова Минерва подошла к своей лошади. Чейз последовал за ней. «Что вы здесь делаете?» «Передаю этому славному человеку привет от миссис Фаулер. Они проработали вместе много лет». Она отвязала вожжи и подошла к двуколке сбоку. Чейз снова взглянул на коттедж и увидел, что мистер Эткинс смотрит на них в окно. «Дождитесь меня, не уезжайте», — обернулся он к Минерве. Она поджала губы. «Это, надеюсь, не приказ? А то очень уж похоже». Проклятье! Как же эта женщина порой выводила его из себя! «Просто оставайтесь на месте!» Она взобралась на место возницы и взялась за вожжи. «Думаю, мистер Эткинс будет очень удивлен, заметив, что я сижу здесь в двуколке. У последнего перекрестка я заметила вполне приличное солнечное местечко возле ручейка. Если попросите вежливо и не станете приказывать, я, возможно, дождусь вас там». Чейз сжал зубы. «Не будете ли вы так любезны меня подождать в том самом солнечном местечке, чтобы я смог перекинуться с вами парой слов?» Она начала разворачивать лошадь. «Возможно. Теперь лучше вам заняться мистером Эткинсом, а то он скоро собирается на рыбалку». Она направила двуколку вниз по дороге. Еще раз выругавшись себе под нос, Чейз подошел к двери с карточкой в руке. «Что вы сказали этой женщине?» Чейз не мог спросить этого в открытую, как бы сильно ему не хотелось. Вместо этого он задал свои вопросы и попытался по косвенным признакам понять, задавали ли мистеру Эткинсу недавно такие же. Они устроились в уютной гостиной в передней части дома, хорошо освещенной благодаря высоким окнам. Весь коттедж напоминал гнездышко, хотя и был лишен излишней роскоши. Особый колорит придавал комнате камин, украшенный необычной облицовкой. Немногочисленная мебель была, несомненно, хорошего качества. Мистер Эткинс потратил деньги с умом и не поскупился. Конечно, с пенсии, выплаченной по завещанию, ему не приходилось ограничивать себя. Камердинеру было около 50, меньше, чем дяде Фредерику на момент гибели. Поверенного удивил солидный размер его пенсии, а родственники герцога были в ярости. «Ему бы еще лет 15 работать надо было, чтобы заслужить столько денег», — жаловалась Долорес. Дядя Фредерик рассудил иначе, и теперь мистер Эткинс жил как настоящий джентльмен в уютном домике с участком на берегу озера. «Я выбрал этот коттедж, потому что могу здесь порыбачить, как только захочу», — разговорился Эткинс, когда Чейз похвалил его новое жилье. «Все эти годы не имел такой возможности. Соскучился. Теперь выхожу прогуляться, когда появится желание». «Рад, что мой дядя предоставил вам такую возможность», — сказал Чейз. «Вы поддерживаете связь с его семьей или слугами из его дома?» Эткинс помотал головой. «Странное дело. Не так-то просто объяснить. Если с чем-то покончено, то уж покончено. Люди, с которыми постоянно виделся, семья — это просто работодатели. А другие слуги — как монахи в своих кельях, которые трудятся в монастыре возле тебя». Он ухмыльнулся над собственным сравнением. «Дружба была только очень формальная. Мне казалось, что те, кто служил дольше всех, сохраняют между собой связь, переписка и все такое. Да, я несколько раз кое-кому писал. Прислали и мне несколько писем. Все ведь случилось так быстро и совсем недавно, а? Думаю, через несколько лет, если произойдет что-нибудь необычное, мы снова напишем друг другу». Чейз устроился поудобнее в кресле с мягкой обивкой. «Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Надеюсь, вы поделитесь со мной тем, что знаете». Уж не показалось ли ему, что мистер Эткинс посмотрел в окно на двор, где совсем недавно была Минерва? «Вас кто-нибудь уже расспрашивал о той ночи?» — спросил Чейз. «Проклятье! Да что же ты ей рассказал?» «В доме вскоре после смерти его светлости, еще до того, как я уехал, кое-кто побывал. Он приехал всего на день и опрашивал многих из нас». «Судебный чиновник?» «Думаю, да. Я был так поражен случившимся, что не запомнил его имени. Мне не понравилось, как он с нами разговаривал. Не столько спрашивал, сколько лаял на нас, как собака, если вы меня понимаете». «Вы ответили на его вопросы?» Мистер Эткинс состроил вежливую мину, как умеют все слуги. «Конечно. Он хотел выяснить, что я знаю о смерти хозяина. Я ответил, что об этом мне ничего не известно. Я спал, когда это случилось. Еще он спрашивал, куда ходил и что делал мой хозяин в тот день. Я ответил, что это знаю наверняка, потому что все видел своими глазами. Когда он проснулся, когда спустился на первый этаж. Мне показалось неразумным рассказывать о том, чем он, по его словам, только собирался заняться. Например, проехаться верхом и прочее в таком роде. Если я чего-то не видел лично, то не рассказывал об этом чиновнику. Мудро с вашей стороны. Говорить о том, что, насколько вам известно, только могло случиться, а могло и не случиться. Не стоило, чтобы еще сильнее не запутать дело. Спасибо, сэр. Хотя, признаюсь, я умолчал об этом просто из-за того, что был зол на того человека. Вот и постарался рассказать ему как можно меньше. Чейз поднялся. «Покажите мне озеро. Если хотите, можете ловить рыбу, пока мы разговариваем. Мои вопросы не отнимут у вас много времени, но могут быть более подробными, чем у чиновника». Мистер Эткинс повел гостя вглубь дома, достал удочку и кое-какое снаряжение с высокой стойки у двери в сад. И они вместе вышли через садовую калитку и прошли еще два десятка шагов до озера. Эткинс начал готовить удочку, пока Чейз любовался мирным пейзажем, потом забросил ее в озеро. «Мистер Эткинс, был ли кто-нибудь из членов моей семьи в Мелтон-парке в день смерти герцога или в течение трех дней до нее?» — спросил Чейз, присев на большой пень. «Я ничего такого не слышал и не видел. Лучше спросите дворецкого». «Но герцог мог упомянуть об этом, пока вы ему прислуживали». Эткинс пошевелил наживку, описав большой круг на поверхности воды. «При мне он не упоминал никого из родственников». Бывший камердинер отвечал ему так же, как судебному чиновнику, с осторожностью. Уже одно это подхлестнуло любопытство Чейза. Был ли он более откровенным с Минервой? Она не имела права приставать к нему с расспросами. И все же. «Хоть кто-нибудь приходил к нему? Кто угодно. Может быть, сосед или деловой партнер? Даже если вы не знали его имени и понятия не имели, кто он. Может, кто-то просто появлялся на территории поместья». Он не знал, как еще выразиться, чтобы предугадать все возможные варианты. Эткинс с повышенным вниманием разглядывал леску. Потом подергал наживку. Явно тянул время. Наконец признался. «Была. Дама. В день его смерти. Я выглянул в сад и увидел его светлость вместе с гостьей. Одной из его сестер? Точно не скажу. Я ее толком не разглядел. Не думаю, чтобы она заходила в дом. Может, только через сад. Они прохаживались между деревьями за домом. Как, по-вашему, дядя ожидал ее визита? Откуда мне знать? Они мирно беседовали, и прогнать ее он не пытался. Женщина, проклятье! Вы потом не встречали случайно похожую на нее даму? Может быть, в Лондоне?» Последний вопрос он задал для того, чтобы успокоить собственную совесть. Не спрашивать же его напрямую, могла ли это быть та самая женщина, с которой он встречался полчаса назад в собственной гостиной. «Не думаю, сэр». «Тем вечером, после обеда, герцог вернулся к себе в комнату. Вы ему прислуживали?» «Нет, я дремал в гардеробной. Такая уж у меня привычка. Обычно он возвращался поздно ночью. Но вот наступило утро, а он так и не пришел. Скоро мы узнали о случившемся». Горестно скривившись, он прищурился за стеклами очков. «Что же, по-вашему, там произошло? Я думаю, что он упал. Там наверху небезопасно. Стена бы не слишком его защитила, если бы он поскользнулся. Понятия не имею, зачем он лазил туда по ночам и подвергал себя опасности». Он поднимался туда по ночам, чтобы остаться наедине с необъятным звездным небом. Дядя Фредерик не был романтиком, но вот гулять под звездами любил. Чейз не знал, о чем еще спросить камердинера, поэтому поднялся с пня, намереваясь уйти. Именно в этот момент леска натянулась и поплавок нырнул. Эткинс с широченной улыбкой начал скручивать леску и проговорил. «Рыбёшка тут мелкая, озерцо небольшое, но мне для ужина много не надо. Не стану больше злоупотреблять вашим вниманием. Мне пора. Спасибо, что приняли меня». Чейз вернулся в сад и направился к передней калитке. «В день смерти герцога навещала какая-то дама. Проклятье!» Минерва сидела на поваленном дереве и слушала журчание ручейка, пока ее лошадь щипала траву. Должно быть весной, когда берег пестрит полевыми цветами. Здесь чудесно. А теперь его украшали лишь желтые и оранжевые осенние листья. Она услышала топот копыт. Наверное, не стоило сидеть здесь и дожидаться Реднера, как он велел. Она бы и не осталась, если бы не надеялась услышать, узнал ли он что-то еще, кроме того, о чем мистер Эткинс рассказал ей. Камердинер был не слишком откровенен, но ее вопросы и не были настолько конкретными, чтобы получить на них точный ответ. В отличие от Чейза, который, скорее всего, не скрывал, что ведет расследование, ей пришлось использовать в качестве предлога дружбу с кухаркой, миссис Фаулер. Пришлось вплести свои вопросы о герцоге в повседневную болтовню и сплетни. Но это было не так уж и плохо. Ей все-таки удалось вытащить крупицу полезной информации из всего сказанного мистером Эткинсом. И теперь она не могла решить, поделиться ли ею с Реднером. Лошадь остановилась возле двуколки. Чейз спешился и привязал поводья к задней части экипажа. Потом подошел к Минерве и протянул руку. «Я отвезу вас в деревню». Она поднялась. «С чего вы взяли, что я вернусь в деревню?» «Я видел там вашу спутницу. Думаю, вам, по крайней мере, надо ее забрать». Он помог ей сесть, забрался на сиденье рядом, и они поехали по улице. Лошадь Чейза следовала за двуколкой. «Что вы здесь делаете?» — спросил он. «А вы?» Чейз с усилием выдохнул, стараясь держать себя в руках. «На несколько дней приехали с кузеном в Мелтон-парк». «Герцог сейчас в поместье?» «Да». Какая незадача. Ее план попросить экономку показать дом провалился. Так что можно вернуть двуколку и отправиться в Лондон. «Что вам рассказал Эткинс?» — спросил Чейз. «Совсем немного. По большей части мы беседовали о былых временах и предавались воспоминаниям». «Воспоминаниям о чем? И насколько давнишним?» «Достаточно. Говорили о его хозяине, о миссис Фаулер. Он прямо-таки восхищался покойным герцогом. Хотя и будучи камердинером, знал обо всех его человеческих слабостях. Знаете, он сказал, герцог был гением. Именно так. Эксцентричным, иногда странноватым, но гением, который терпеть не мог дураков. А дураками он считал большую часть человечества. Мой дядя был очень добрым и хорошо воспитанным, поэтому редко давал понять дуракам, кем их считает. А о делах своего хозяина Эткинс упоминал? В общих чертах. Не уверена, что мистер Эткинс понимал, чем занимался покойный герцог. Называл это изобретениями, финансовыми делами, стройками, кораблями. Говорил, что с этим могут возникнуть затруднения. Некоторые из остальных вкладчиков могли потребовать себе больше, чем им причитается по завещанию. Конкретный пример, который он ей привел, Минерва решила не называть. «У одного из этих деловых партнеров могли быть причины желать дяде смерти. Например, если один из них его подставил. Я займусь этим». «Хотите сказать, займетесь, когда подойдет очередь этого пункта по списку? Если понадобится разузнать больше о деловых партнерах, она окажется в невыгодном положении, так как даже не знает, в какие предприятия вкладывал средства герцог. Но она не думала, что убийцей окажется один из деловых партнеров герцога. Во всяком случае, полной уверенности в этом не было». Чейз гнал двуколку быстрее, чем это сделала бы она, так что они скоро прибыли в деревню. «Вы где остановились?» «На постоялом дворе, но сегодня уезжаем». «И все же вы наверняка приехали сюда не только для того, чтобы поболтать с бывшим камердинером. Полагаю, у вас был какой-то план, как попасть в Мелтон-парк». Зачем мне это? Разве не это вы планировали? Вы притащились в такую даль только для того, чтобы передать Эткинсу привет от кухарки? Чушь полная! Спасибо. Я стараюсь быть добрее к людям. Хотя я слышала, Мелтон Парк – большое поместье. И мне было любопытно, не показывает ли его экономка желающим, когда семьи там нет. Последовала долгая пауза. Можно было сосчитать до 10. «Разумеется, я могу провести вас туда», — сказал, наконец, Чейз. «В качестве гостя. И вашу спутницу тоже. Думаю, это было бы неплохо». «Не знал, что вы интересуетесь архитектурой. Если так, вам определенно стоит его посетить. Почему бы вам не остаться там на ночь? Мы можем вместе осмотреть парапет. С архитектурной точки зрения он совершенно уникален». Минерва обернулась к нему, пытаясь понять, говорит ли он это всерьез. «Как вы объясните кузену, кто я такая?» Он поразмыслил над этим, пока двуколка проезжала по главной деревенской улице. «Я скажу, что вы выполняете мое поручение. Там знают, что мои агенты время от времени помогают в расследованиях. Другими словами, ваша подчиненная. Лучше скажите, что я ваш временный напарник, что я сама провожу расследование, но иногда, когда это требуется, помогаю вам». «Я не стану говорить, что мне нужна помощь, да еще ваша. Если действительно хотите проникнуть в дом, мы скажем, что я нанимаю вас для работы, или сделка отменяется». «Если уж вам это так важно, будь по-вашему. Может, это и к лучшему. В качестве вашего партнера мне придется обедать с вами и герцогом, а это такая скука. А так я смогу общаться и есть со слугами и что-нибудь выяснить». «Как моя подчиненная, вы обязаны уведомлять меня обо всем, что вам удастся узнать». «Будете платить мне жалование? Если нет, значит, я не ваша подчиненная. Мы просто делаем вид, что работаем вместе». Чейз задумался. «Если ваши требования в пределах разумного...» «20 фунтов». «20 фунтов?» «В день», — он рассмеялся. «Никто не согласится платить женщине столько ни за какую работу». «Цена слишком завышена? Боже мой! Надо мне было изучить прейскурант. Сколько вы платите своим подчиненным?» Чейз не ответил. «Видимо, не по 20 фунтов». «Давайте просто сделаем вид, что я ваша сотрудница», — предложила Минерва. «Я буду рассказывать все, о чем вам следует знать». Это было совсем не то, чего он ожидал. «Надо придумать вам имя. Лучше, если кузен пока не будет знать, кто вы такая». «Я буду миссис Руперт. Это легко запомнить. Я живу на улице с таким названием. А вон там, перед церковью, Элиза. Я не допущу ее встреч с остальными, чтобы она случайно не проболталась». Они забрали мисс Тернер, ждавшую их у церкви, и багаж с постоялого двора. Чейз заплатил слуге, чтобы тот вернул двуколку владельцу. Затем нанял карету, и они отправились в Мелтон-парк. Там Чейз передал дам на попечение экономки, предупредив, чтобы их поселили в хороших комнатах, а сам направился в библиотеку. Николаса он застал стоявшим в дверном проеме и наблюдавшим за женщинами, которые поднимались по ступеням главной лестницы. «Кто они?» «Одну из них зовут миссис Руперт, а вторая — ее компаньонка, миссис Тернер. Миссис Руперт время от времени помогает мне в расследованиях. Случается, что в определенных ситуациях женщина принесет больше пользы». «Полагаю, это та, что в сером костюме, с умными глазами, а не хорошенькая в голубом. Миссис Руперт очень не понравится, если ты начнешь докучать ее юной компаньонке. На вид ей не меньше 20. Я бы не назвал ее юной, хотя в ней и есть какая-то свежесть. Просто меня удивило, что она во все глаза смотрела на убранство приемной. Да я до сих пор во все глаза смотрю на эти африканские маски». Чейз рухнул на диван и вытянул ноги. «Я сегодня навещал Эткинса, дядиного камердинера, и как он? Процветает. У него хороший дом на неплохом участке земли возле озера. Он там ловит рыбу, гуляет. В общем, наслаждается жизнью. Еще один из получивших приличную выгоду по завещанию. Учитывая всех, кто разбогател, и тех, кому ничего не досталось, список мотивов для убийства только растет. Насколько было бы проще, поступи он по-человечески. Завещал бы все тебе, как принято. И вряд ли кто-нибудь из нашей семьи стал бы из-за этого протестовать, хотя и не обрадовался бы. Возможно, он хотел избавить меня от необходимости распределять пособия, которых они бы от меня ожидали. Рассказал Эткинс что-нибудь полезное? Чейз решил пока не говорить про таинственную гостью дяди, хотя и сам не знал, почему. Это было почти предательство. Что бы там ни произошло, Николас не имел к этому отношения. Он нутром это чуял. Тем не менее, когда-то он был настолько же уверен в другом человеке и ошибся. Он ненавидел себя за то, что, однажды утратив веру в людей, теперь делился информацией с осторожностью. «Я приглашу твоих дам отобедать с нами, если ты не против», — сказал Николас. «Это немного развлечет нас всех. Может быть, завтра? Сегодня они хотели пообедать внизу, чтобы побеседовать со слугами. Считаешь, ей удастся выведать что-нибудь новое? Тогда коронер вроде всех внимательно допросил. Будь ты молодым лакеем или горничной, и считай, что, возможно, что-то слышал ночью, но не был до конца в этом уверен. Стал бы ты что-нибудь говорить чиновнику? После допроса многие женщины покидали кабинет в слезах. И ты надеешься, что они доверятся миссис Руперт? Возможно, если им было что скрывать. Она умеет вызывать людей на откровенность. Ты говоришь о ней с таким восхищением? Она бывает мне очень полезна». «Полезна? Вот как? Весьма практично. Она, к тому же, весьма привлекательна. Такие глаза? Ты, наверное, ими восхищаешься не меньше, чем ее умственными способностями». Его взгляд затуманился, словно он мысленно вызвал воспоминания о ней. «Да, очень и очень привлекательно». Чейзу не понравился тон, которым это было сказано. «Вы целовались?» — спросил вдруг Николас. «Нет». «Да, но и только». В отличие от него, Николас — герцог. Наверное, любая дама захотела бы большего, если бы ее поцеловал герцог, даже Минерва. «Так значит, ты не питаешь к ней нежных чувств. Иначе хотя бы попытался ее поцеловать». Николас сцепил руки за головой, вытянул за спинку дивана и взглянул на Чейза из-под опущенных век. «Обязательно пригласим их отобедать с нами». Чейзу был знаком этот взгляд. «Вынужден тебя покинуть. У меня здесь есть дела. Если тебе угодно, можешь пригласить их к обеду. Но завтра». Николас на это лишь улыбнулся. А Чейз направился было к двери, но остановился и заявил. «Еще кое-что. Я говорил, что ее спутница не для тебя. Тоже можно сказать и о миссис Руперт». Николас рассмеялся. «Поверить не могу. Это что? Приказ держаться от нее подальше? Уж поверь».